зеленые охотничьи кафтаны верховых, опушенные мехом и расшитые позументами, ярким пятном выделяются среди темного фона оголившегося леса. Веселые крики, свист арапника, тявканье гончих — все это сливается в один сплошной веселый гомон. Первая смена псов уже спущена. Она несется за небольшим живым клубочком, вынырнувшим из кустов и стрелой помчавшимся по лесной поляне. За гончими несутся охотники на своих быстрых конях. Впереди всех, на прекрасной вороной лошади, какое трудно, пожалуй, найти в конюшнях самого султана Марокского, несется юноша. Свежее правильное лицо его пышет горячим румянцем. Синие лучистые глаза сверкают, как звезды. Яркие пурпуровые губы улыбаются счастливой радостной улыбкой. Из-под лихо заломленной на бекрень собольей шапки падают золотистые кудри, струясь волною по стройным юношеским плечам. Юноша так еще молод, что кажется мальчиком, ребенком. На нем такой же кафтан, как и у остальных охотников, только много наряднее и богаче. Отороченный соболем, с драгоценными запонами по борту, он подпоясан серебряным поясом, за которым заткнут серебряный рог. На соболе шапочке дорогой аграф из сапфира, дерзко спорящий в блеске с синими глазами юноши. На ногах широкие русские шаровары из тончайшего сукна и высокие сафьяновые сапожки. Красавчик юноша на своем черном, как уголь, арабском коне далеко опередил всех других охотников. Впереди него только гончий, да преследуемый ими зайчишка. Вот он белым снеговым комочком, протянув вдоль спины трусливые ушки, несется, почти не касаясь лапками земли, скосив и без того косые глазенки, наполненные ужасом смерти. Уйти бы от злых псов, укрыться? Да нет, куда уж, не спастись зайчишки. Вот он юркнул в кусты, гончий за ним. Дико вскрикнул зайчик предсмертным криком, похожим на плач ребенка. В ответ на этот крик послышался лай собак. «Марс, быстрый, сюда! Апорт!» — громко произнес красавчик юноша. Его звонкий голос бархатистой волной пронесся по лесу. Но собаки, обыкновенно покорные своему господину, теперь и не думали повиноваться. Они лаяли и тявкали, возясь в кустах. «Сюда, Марс! Сюда, быстрый!» — еще раз крикнул юный охотник и чутко насторожился на минуту. Но собаки не хотят повиноваться. Тогда красавчик-охотник, с трудом удерживая в себя закипающую досаду и гнев, быстро соскочил с коня, подвел его к дереву, привязал к нежному стволу березки и шагнул по направлению того места, где раздавался лай собак. «Марс, быстрый! Сюда, ко мне!» «Негодные!» — крикнул он еще раз и быстрой рукой раздвинул кусты. Посреди крошечной полянки лежал мертвый зайчишка с перекушенным горлом. Неподалеку от него, глухо тявкая, стояли гончие. Но ни заяц, ни гончие, а нечто иное, необычное, привлекло внимание юного охотника. Под развесистой липой стоял маленький мальчик с темными кудрями и очаровательным личиком и смотрел во все глаза на охотника. Малютка произнес шепотом: «Тише, тише, дядя! Уйми твоих собак, дядя! Они своим лаем разбудят мою матушку! Она спит, дядя. Пожалуйста, уйми твоих собак». Неизъяснимая мольба стояла в прелестных черных глазах ребенка. Юный охотник с недоумением смотрел на малютку. так неожиданно появившегося в лесной глуши в ранний час октябрьского утра.